сейчас чаятье для индусов. Гулкое и чуждое сооружение, зайти в ее глубокую прохладу, чтобы опомниться от жары, и в храм Парвати к своей близкой богине. Сюда еще до буддизма приводили на заклание жертвенных животных, теперь их забивают внизу под горой. Козы, идущие вниз, отличаются от коз, идущих вверх, к храму, тем, что их шеи украшены гирляндой желтых цветов, означающие, что они уже приняты жрецом в качестве жертвы. А внутри чайки вдоль стен строгие шестигранные колонны со скульптурными капителиями. Оттуда, сверху, в древности смотрели на тихие собрания буддийских монахов, а сейчас смотрят на болтливых туристов каменные слоны и сидящие на них полногрудые красавицы и широкоплечие красавцы. Никто не знает, что за люди здесь изображены. Так их изваяли из камня древние художники, так они застыли на века, свесив со слоновьих спин свои ноги в тяжелых браслетах. Прохлада, полумрак, молчанье. Чайти имеет традиционную форму опрокинутого килем вверх корабля. В глубине ее возвышается массивная ступа, а на гладкой поверхности ступы выбиты маленькие углубления для светильников. Они густо закопчены, может быть, еще с тех пор. В полу полукруглые ямки, очевидно, для круглодонных сосудов из пористой необожженной глины, в которых по всей Индии сейчас держат воду. В любую жару можно иметь прохладное питье, и тогда, значит, монахи тоже пили здесь из таких сосудов. Все вокруг наполнено тенями и полутенями. Они сгущаются за ступой, за колоннами. Слабый свет только через вход, солнечные лучи не проникают совсем. Когда здесь стоишь в одиночестве, забываешь о времени, и легко всплывают в воображение картины прошлого. Вот на этой низкой скамеечке, высеченной из камня перед самой ступой, кажется, сидит человек. Его ноги скрещены, а колени разведены в стороны. Пластично меняя сочетание гибких пальцев, обнаженных рук, он подчеркивает каждым жестом значение своих слов. Его голова обрита, шафранный плащ перекинут через левое плечо, неосвещенное лицо совсем темное, но все присутствующие хорошо его знают. Он проповедует, он учит их мыслить, и они постигают мысль. Они сидят перед ним на полу рядами, масса одинаковых, головы обриты, шафранные плащи переброшены через левое плечо, они молчаливы и сосредоточены, гулко плывут под высоким темным сводом чайтии слова, подаренные просветленным. С громким смехом вошла группа молодежи. У одного транзистор, сразу заполнивший всю чайтию мелодии новой песенки, весело, беззаботно они принялись все разглядывать и обсуждать. Юные лица освещались улыбками, белые рубашки мелькали за колоннами, фосфорически светясь в полумраке. Кончается 20 век. Люди приходят сюда осматривать памятники своей старины, приезжают на отдых из душного города. Буддизм исповедует сейчас почти половина человечества, а в самой Индии, на родине этой религии, насчитывается только около 1% населения, регистрирующего себя в качестве буддистов. Один из политических деятелей Индии, Амбедкар, связанный по своему происхождению с одной из каст неприкасаемых и возглавивший в 30-х годах 20 века движение за выделение всех каст неприкасаемых в отдельную общину и даже за создание государства неприкасаемых, был активным поборником обращения низких каст в буддизм. Многие его последователи стали еще при его жизни объявлять себя буддистами и отказываться от соблюдения кастовых законов. Но все же массового характера это движение не приобрело. В современной Индии оно не угасает, особенно в штате Махараштра, где деятельность Амбедкара приняла в свое время довольно широкий размах. Здесь рост буддийской общины превышает в некоторых областях 1000%.